Глава 28. Поскольку любопытный генерал пообещал заехать за мной в 7 вечера, оставалось еще достаточно времени, чтобы, отдыхая от трудов праведных, погулять по питерским улицам, заодно и связаться с одним своим знакомым. Конспиратор в городе из меня никакой. Это в лесу я могу спрятаться где угодно. А среди толпы сделать то же самое или обнаружить за собой хвост – задачка еще та. Поэтому и доверяю решать ее людям поумнее и по сноровистее. В 4-м по счету магазине, куда захожу от нечего делать, телефон все же находится, и приказчик, получив определенную мзду, великодушно разрешает им воспользоваться. Называю барышне намертво въевшийся в память номер, и когда абонент отвечает, прошу позвать к аппарату Порфирия Дормидонтовича. Когда в трубке раздается голос ротмистра Бессонова, выражаю сожаление, что не смогу сегодня перекинуться в картишки с честной компанией из-за приглашения одного очень важного господина отужинать с ним в ресторане «Гранд Отель» в 7 вечера. В ответ меня заверяют, что расписать пульку на этой неделе можно в любой день, и желают приятно провести время. После чего, устав от столичной суеты, решаю испить кофейку и располагаюсь за столиком в подвернувшейся кафешке. Не спеша выцеживаю маленькую чашечку, глазея тем временем на фланирующую публику. Кофеек оказывается очень даже ничего себе, вполне соответствует заявленной цене, но все же Дашиным шедеврам неровня. Так, лирику пока в сторону. Расплатившись, возвращаюсь на квартиру и готовлюсь к предстоящему ужину. На этот раз Потапов не опаздывает, и мы едем на казенном авто вкусить ресторанных деликатесов, а также принять участие в занимательной беседе. «Никогда прежде здесь не доводилось бывать, Денис Анатольевич?» — интересуется задумчиво молчавший всю дорогу генерал, когда водила останавливает бенчик во внутреннем дворе, служащем парковкой и ресторану, и гостинице. «Не могу однозначно ответить, ваше превосходительство. В ресторации точно нет, а так люблю иногда побродить по петроградским улочкам. То, что врать нехорошо, помню еще с детского садика, но сейчас не тот случай. Именно в этот дворик спускался по веревке с крыши отеля, куда, в свою очередь, попал с чердака императорского яхт-клуба, а туда забрался, чтобы полюбоваться крыльцом ресторана «Братья Пивато», возле которого некий господин Гучков именно в тот момент скоропостижно помер от внезапного переизбытка свинца в организме. И чует моя интуиция, не последний раз вспоминаем мы сегодня об этом человеке. Ну что ж, пойдемте. И попрошу вас, Денис Анатольевич, давайте обойдемся сегодня без чинов. Потапов, не найдя на моем лице проявления никаких подозрительных эмоций, возглавляет шествие ко входу в ресторан. Посетителей пока не так уж и много. Основное веселье должно начаться часиков в 10, но знакомые лица уже можно встретить. Не очень приятный мне лично штабс-капитан Киселев в компании троих сослуживцев занимает столик перед входом в один из отдельных кабинетов. Судя по всему, в нем нам и предстоит утолять физиологический и информационный голод. Традиционная в таком месте и в такое время веселая компашка неутомимых энтузиастов Земгоры, за соседним с ними столиком кучка еще каких-то подозрительных гешефтмахеров, которых уже вовсю своим присутствием и бархатным хихиканьем охмуряет стайка ночных баттерфляек. Еще одна группка погибших, но милых созданий ждет своего шанса под присмотром родственника мужеского полу, являющегося, скорее всего, кассиром, администратором и сутенером. Псевдорумынский оркестр ублажает слух присутствующих скрипичными звуками в стиле меланхолия а-ля романтик. Ага, а вон там, почти в углу, устроившись в легком полумраке, весело проводит время ротмистр Бессонов в штатском и, дай бог памяти, Аполлинарий Андреевич в компании двух симпатичных дам. В кабинете нас ждет уже полностью сервированный стол на 3 персоны. Ну, правильно, на Руси водку принято на троих употреблять. И я даже догадываюсь, кто будет этим третьим. Прошу простить меня за задержку, господа. Надеюсь, я не заставил себя долго ждать. Батюшин появляется почти сразу после нас и незаметно, как ему кажется, кивает своему негласному начальству. Ну что ж, Денис Анатольевич, предлагаю первый тост за вас. Потапов, отпустив официанта, берет управление застольем в свои руки. Сегодня вы показали себя с самой лучшей стороны, хотя и были персоны недовольные услышанным. Вы имеете в виду полковника Леонова? Первая порция водки горячим шариком, скатившись в якобы пустой желудок, по идее должна была способствовать установлению доверительных отношений, невзирая на чины, и развитию словоохотливости, что и пытаюсь изобразить в меру сил. И его в том числе. Гавриил Алексеевич будет заведовать обучающимися в Академии офицерами и читать им лекции по военному администрированию и статистике. Тактика не его конек. Генерал многозначительно улыбается, открывая секрет Полишинеля и пытаясь тем самым убедить в своей откровенности. Тем не менее, экзамены придется сдавать и ему в том числе. На вашем месте я бы особенно не переживал. Насколько я понял из сегодняшней игры, по предметам вы подготовлены хорошо. К тому же у самих академиков появилась заинтересованность заполучить вас в ряды своих слушателей. Тем более, что и мы в некотором роде этому поспособствовали, дав возможность изложить очень интересные мысли в кругу специалистов. Думаю, могу без опаски предложить выпить за ваше поступление. Опять многозначительный взгляд и желание быть родной мамой, как говорил Карлсон. Благодарю вас, Николай Михайлович. Пока мы болтаем, Батюшин заряжает рюмки по новой и дает понять, что не вовремя выпитая вторая, загубленная первая. Лошадей гнать извольте, господа. Хотите посмотреть, насколько я в охмелю буин? Не дождетесь, однако. Но мы хотели поговорить немного о другом. Эх, хороша рыбка. Николай Степанович с явным удовольствием поглощает дары моря под соусом провансаль. Да, согласен, кухня здесь отменная. Иным, более знаменитым заведением не уступит. Потапов следует его примеру, но вдруг впивается в меня пронзительным взглядом и подкидывает провокационный вопросик. Тут, кстати, в двух шагах от нас ресторация Пивато. Но туда до сих пор не пробиться после убийства Гучкова. Знаете об этом что-нибудь, Денис Анатольевич? Рыбка, говорите, хорошая. Обычный лосось с майонезом не больше, не меньше. Сейчас быстренько дожуем и ответим. Конечно, все газеты писали про сие прискорбные события. Скажу откровенно, сам в некотором роде к этому руку приложил. Опа, а господа генералы, с чего это вдруг ушки навострили, глазками засверкали? Помог убедить великого князя Михаила Александровича отправить более искреннее и сердечное соболезнование семье невинно убиенного. Не секрет же, что сей господин был в своем роде врагом императорской фамилии и отнюдь этого не скрывал. К тому же распространял письма, якобы написанные великими княжнами Гришке Распутину, с компрометирующими их признаниями. Да, он чуть ли не в открытую называл себя лично врагом государя. Поэтому я не удивлюсь, если нашелся верно подданный, решивший отомстить за сюзерена. А уж если приложить к всему порыву личную обиду... Потапов продолжает рентгеновским взглядом буравить мою черепушку насквозь. Как вы полагаете, Денис Анатольевич, могло такое произойти? Особенно если в одном из городов Могилевской губернии незадолго до этого произошел прискорбный инцидент с семьей некоего офицера-фронтовика, в котором принял участие один из ближайших помощников господина Гучкова. И, предположительно, по прямому указанию начальства. Кстати, с тех пор бесследно исчезнувший. Интересно, откуда протекло? Хотя помимо жандармов, в расследовании должен был принимать участие департамент полиции. Скорее всего, оттуда сквознячком тянет. «Я полагаю, Николай Михайлович, что такое вполне могло иметь место, потому что верю, что в стране еще остались люди, могущие встать на защиту и своего императора, и своей семьи. А еще могло случиться так, что руководители партии эсеров, тот же Борис Савенков, например, были сильно обижены на господина Гучкова за его пренебрежительное высказывание о том, что у них нет будущего, а посему решили показать свои возможности. А еще в тот вечер убиенного сопровождала некая дама, об этом писали в газетах. И у ревнивого супруга таинственной красавицы не оказалось алиби. А еще это могли организовать вездесущие германские шпионы, дабы дезорганизовать работу нашего Центрального военно-промышленного комитета, где слишком многое зависело от личных связей его председателя. Денис Анатольевич, Николай Михайлович отнюдь не желает выступить в роли полицейского следователя или прокурора. Батюшин, поддерживая разговор, продолжает втихаря работать аналитиком. Просто нам хотелось бы уяснить для себя. Николай Степанович, давайте пока оставим эту тему. Помянем великого борца за благо России и бог с ним. Поговорим о чем-нибудь более приятном. То ли мне послышалось, то ли Потапов даже и не пытается скрыть циничную иронию. Какая там по счету уже? Пятая или шестая? Водка потихоньку делает свое дело, но заранее съеденные бутерброды с маслом, не считая ресторана «Лососины», прочно держат оборону. Хотя подстраховаться не мешает. Ага, официанты притащили что-то, торжественно именуемое «филе де беф» с гарниром и соусом шомпи. Пока они возятся с сервировкой, извиняюсь перед собутыльниками и беру курс в туалетную комнату, где и употребляю пару пилюлек, сделанных алхимиками Павлова, как раз для таких случаев. Затем возвращаюсь к приятной компании. Денис Анатольевич, насколько я знаю, вы присутствовали при сдаче Новогеоргиевска. Вместе с очередной рюмкой беседа вливается в новое русло. Да, Николай Степанович имел, так сказать, неудовольствие видеть все своими глазами. Насколько понимаю, господа генералы поменялись ролями. Теперь Батюшин будет подкидывать вопросики, а Потапов пытаться накачать бедного капитана разнообразными растворами этилового спирта. Но появился там слишком поздно, да и бесполезно было что-то предпринимать. Это почему же? Генерал, без сомнения, прекрасно зная подробности, все же пытается косить под дурачка. Ладно, подыграем немножко. Потому что начинать надо было бы с расстрела главного инженера, сделавшего все, чтобы еще до осады планы крепости оказались у германцев. И мне лично было бы без разницы, предательство это или преступная халатность. Сам бы и пристрелил. А коменданта крепости тоже? За бездарную организацию обороны? Потапов опять глазками сверкает. Надо постараться не переиграть и не выйти из роли слегка набравшегося головореза-фронтовика. Если бы это принесло пользу, то да, но крепость была обречена. Можно было только потянуть время. Между прочим, со слов командира 249-го Дунайского полка полковника Асташева, среди остальных генералов были настроения арестовать Бобыря. Но потом все сошлись во мнении, что уже слишком поздно. Гарнизон морально разложен и подавлен, в плен солдаты сдаются чуть ли не тысячами, и поделать ничего уже нельзя. Кстати, Денис Анатольевич, вы знаете, что вас прозвали «Смерть генералом»? Батюшин мило улыбается, сообщая эту новость. Из всех встреченных германских генералов в живых вы оставили только Гутьера, а вот весь штаб Войрше, ничтоже сумняшися, отправили на тот свет. И Гинденбург с Людендорфом не избежали печальной участи. Что касается барановичской операции, задача была поставлена уничтожить штаб. Не взять в плен, не обезвредить, а уничтожить, что и было выполнено. А Гер Гинденбург с Гером Людендорфом оказались не в то время и не в том месте. Не сунулись бы внутрь крепости, не попали бы под взрывы складов, отделались бы легкой контузией. Лукавите, Денис Анатольевич, ох, лукавите. Потапов шутливо грозит пальцем. Из донесений нашей агентуры доподлинно известно, что причиной смерти данных господ послужили не осколки снарядов, а винтовочные пули. И что кайзер Вильгельм, находившийся рядом, не получил ни царапины. Впрочем, нас в данном случае интересует только ваше желание воздать каждому по заслугам его, невзирая на чины и должности. Единственное, что хотелось бы уточнить, считаете ли вы человека, поставившего свои личные интересы превыше интересов Отечества и наносящего ему вред в лихую военную годину, таким же врагом, как германские генералы? И готовы ли поступить с ним так, как он того, по вашему мнению, заслуживает? Ну, например, как тот же новогеоргиевский полковник-инженер. Ваше превосходительство, вам что, нужны кандидатуры для участия в таинственном заговоре с благородной целью спасти империю? Я только за, но при обязательном условии, если требуемые действия не пойдут вразрез с присягой и уложением о наказаниях уголовных. Похоже, подобрались к главному вопросу. Можно немного и обострить диалог. Денис Анатольевич, мы же договорились без титулования. За этим столом сидят, пусть пока и не друзья, но единомышленники. Батюшин укоризненным тоном пытается меня образумить. Посмотрите, что сейчас творится за дверями этого кабинета. Пир во время чумы. И хуже всего то, что эти люди всерьез считают себя хозяевами положения. Потапов не столь эмоционален, поскольку существующие законы бессильны против них. Более того, для вас, скорее всего, тоже не секрет, что они сами эти законы и пишут. Да, буду откровенен, я имею в виду пустобрехов из Государственной Думы, которые, прикрываясь изящными словесами о благе Отечества, озабочены лишь набиванием своих карманов. Пойду еще дальше и скажу, что император Всероссийский тоже не в силах сделать что-либо путное. Когда генерал Маниковский был на докладе у царя, он попытался обратить высочайшее внимание на то, что цены на снаряды завышаются вдвое, втрое, даже в пятеро. И что услышал в ответ? Пусть, лишь бы не воровали. И это самодержец? Но сейчас-то страной фактически правит регент, великий князь Михаил Александрович. Пока что он никак себя не проявил, разве что быстро, и, не слушая возражения Алексеева, своей властью развернул второй гвардейский корпус к Барановичам во время прорыва. А внутри страны все осталось как прежде. Если раньше многие дельцы и фабриканты готовы были чуть ли не ноги целовать Гришке Распутину, чтобы тот замолвил за них словечко перед императрицей, то сейчас они очень настойчиво ищут возможность пробиться в салон супруги великого князя Михаила, которая давно привыкла, что он исполняет любые ее прихоти. Ну, то, что на этой почве между ними пробежала даже не кошка, а небольшое кошачье стадо, знают очень немногие. Михаил Александрович решительно не стал путать личное с государственным, что явно пришлось не по вкусу графине Брасовой, наверное, уже получившей определенные авансы, которые надо было отработать. Россия уподобилась кораблю, на котором во время шторма команда ринулась опустошать трюмы и провизионки, а капитана разбил паралич. Николай Михайлович, в целом я согласен с той картиной, которую вы так красочно нарисовали. Ответ на вопрос «Кто виноват?» мы нашли. Осталось найти ответ на второй вопрос «Что делать?» Искать решительных людей, которые в нужный момент смогут переложить штурвал и увести корабль от рифов. Что-то потянуло генерала на морские аллегории. Почувствовал море по колено? Или он тоже пытается играть подвыпившего собеседника? Теперь хотелось бы понять, где их таких замечательных искать и насколько далеко в своей решимости они могут пойти. «Ну, давайте, господин генерал от разведки, сказали А, говорите и Б. Не тяните кота за интимные места». Как вы понимаете, искать таких людей в думских партиях не имеет смысла. Остаются радикально настроенные революционеры, которые бесконечной говорильне и мышиной возне смогут противопоставить конкретные действия. По мере объяснения Потапов несколько воодушевляется. Вон глазки как загораются. Да, в принципе, он прав. Но вот друзей ищут не там, где надо. Национализация всей оборонной промышленности. Введение железной дисциплины в войсках и на заводах, выполняющих заказы для армии. Жесткий контроль за фабрикантами. В крайнем случае, установить фиксированные цены на их продукцию. Простите, Николай Михайлович, но почему вы уверены, что они будут лучше, чем заводчики и деляги? Потому что декларируют борьбу с угнетателями народа и построение светлого будущего? А позвольте полюбопытствовать, на чьи деньги господа из, если я вас правильно понял, РСДРПБ шикуют в той же Швейцарии? Своих сбережений кот наплакал, партийные взносы капля в море. Я так предполагаю, что либо проедают награбленные, то бишь экспроприированные рублики, либо субсидируются теми же капиталистами-эксплуататорами, сочувствующими их идеям. А коль они буржуа, то каждый франк и каждый фунт стерлингов эти борцы за народное счастье должны будут отработать. Простите за грубое сравнение, но кто платит, тот и имеет удовольствие с барышней. К тому же, чем закончилась революция во Франции? Правильно, монархией. Первый консул или кем он там числился, Наполеон Бонапарт, в один прекрасный день решил вдруг стать императором и стал им. Зачем огород городить, чтобы вернуться к тому же, с чего начали? Почему вы сделали вывод о большевиках? Батюшин неожиданным вопросом на несколько секунд ставит меня в тупик. Честно говоря, думал, что они вместе будут в прямом смысле агитировать за советскую власть. А Николай Степанович большей частью молчит и наблюдает за нашими дебатами. Потому что только они имеют четкую структуру, упомянутую железную дисциплину и даже военную организацию, действующую в основном в Петрограде. Но их ошибка в том, что крестьянство, составляющее подавляющее большинство населения, они из-за людей не считают. У них только пролетарии в дело годятся. Мол, они не имеют ничего, кроме своих цепей, стало быть, высокие понятия им чужды, и поэтому ими легче управлять. А у землепашцев наших надо из головы еще всякую дурь, типа вековых обычаев и уклада жизни, выбить. Вспомним Пугачева. Стоило ему назваться Петром Третьим и от его имени обратиться к народу, полыхнуло так, что еле затушили. «Денис Анатольевич, если вы намекаете на идею крестьянского царя, то...» Потапов задумывается на несколько секунд, затем вдруг очень внимательно смотрит на меня. «Или в ваших словах есть что-то от офицера по особым поручениям при регенте?» «Николай Михайлович, вы же прекрасно понимаете, что я не имею права честно ответить на этот вопрос, но могу посоветовать повнимательнее присмотреться к составу регентского совета. На этом позвольте откланяться. Благодарю покорно за приятный вечер. Честь имею, господа». Хотя это и противоречит всем канонам вежливости и этикета, достаю из портмона деньги и кладу на стол. Уверен, что так будет правильней.